Глава 32. Финал. Часть 2. София. Альбина вошла в кафе, и мы замолчали, а с ее лица слетела улыбка. Она пробежала глазами по нам обоим и хотела развернуться и уйти, как Камиль окликнул ее. «Альбина, на два слова. Это касается сына». Мы позвонили ей по дороге в кафе. Камиль сделал вид, что зовет ее выпить чая вдвоем. И, естественно, улыбка потухла, едва она увидела рядом с ним меня. Альбина все же остановилась и, гордо развернувшись, пошла к столу. Она села, словно английская королева, и с презрением смотрела на нас. «А мы вдвоем никак не могли поговорить о нашем сыне без посторонних», — брезгливо посмотрела она на меня. «Неужели он не замечал раньше, какая она? Или она такая не была?» «Здесь посторонних нет, и ты сама вмешалась сюда Соню», — ответил ей Камиль. «Поэтому слушай при ней и говори мне, глядя в глаза, от кого ты беременна? Ты вообще беременна?» Она откинулась на спинку стула и кинула очередной колючий взгляд на Камиля. «Может, и не беременна», — ответила бывшая жена тренера. «Что тогда за справку ты показывала Соне?» — продолжил допрос Камиль. «А тебе какая разница? Это мое личное дело». «Значит, ты хотела при помощи этой справки окрутить кого-то другого? Ведь я же знаю, что не спал с тобой». «Ну да», — пожала плечами Альбина. «Ты свою жизнь устроил? И я хочу замуж». Камиль только и покачал головой, пока я молча удивлялась наглости этой женщины. «А ты все та же интриганка», — усмехнулся он. «Возможно». «Куда я смотрел, когда влюбился в тебя?» «Туда же, куда и все вы, мужики, смотрите». «Да нет, ты ведь такая не была. Что с тобой произошло?» «Вот только не надо заниматься спасением моей души», — начала злиться Альбина. «Не твое дело, каким способом я выхожу замуж». «Не мое. Ты права», — кивнул тренер. «Но, Соня, ты зачем свою справку подсунула, да еще бреда наговорила?» «А затем...» Придвинулась она к нему ближе, опершись о стол. «Что морда у тебя слишком счастливая. Претит мне твое счастье, дорогой, понятно?» «Понятно», — отозвался Камиль и потер подбородок рукой. Я и Камиль переглянулись. У нас обоих сложилось впечатление, что мы говорим с ненормальной. «Ну вы же поссорились, правда?» — оскалилась Альбина. «Только я не ожидала, что ты побежишь догонять свою писюшку мелкую. Ну да ладно, совет вам да любовь». Она встала и снова хотела уйти, но Камиль опять ее остановил. «Если ты будешь продолжать лезть в наши отношения, Альбина, я сына у тебя заберу». Неожиданно для нас обоих она улыбнулась. «Не буду я вас больше трогать. Вижу, что любишь эту». «Но думаю, что она примет не только тебя, но и твоего сына, не так ли? Забирай его с собой». «Подожди, ты сейчас серьезно, что ли?» Камиль тоже вскочил на ноги. «Ну а что? Мне тоже надо устроить личную жизнь. Пусть поживет с вами. Я тебе позвоню, когда ты сможешь забрать его и вещи». Больше никто ее держать не стал. Альбина ушла, оставляя за собой запах дорогих духов и ощущение мерзости. Камиль устало опустился на стул. Я в удивлении смотрела на него. Разговор повернулся совершенно неожиданным образом. «Она же мать, черт возьми! Как так можно?» — возмущался на все кафе Камиль. «Тише, тише!» — гладила я его по плечу, пытаясь успокоить. «Не на людях же все это выяснять!» «Я не откажусь от сына. Заберу, если такой расклад. Но как же он без мамы?» – расстраивался тренер. «Едем домой. Там поговорим», – уговаривала я его, вызывая такси. «Что ты делаешь?» «Такси вызываю. В таком состоянии я не пущу тебя за руль. Да какое к черту еще такси? Я в состоянии нас довести. Пошли, отмени заказ». Он встал и накинул куртку, а потом потянул меня за локоть к выходу. Не стала спорить и молча села в машину. В напряженном молчании мы добрались до нашей квартиры. Камиль открыл дверь, пропустил меня, закрыл ее на замок, разулся и сел на диван, опустив голову. Я пошла следом за ним и тоже присела рядом. гладила его по плечу и спине. «Да она специально так сказала, чтобы нас с тобой опять перессорить». «Думаешь?» Серые глаза посмотрели в мое лицо. «Да», — кивнула я. «Я понимаю, на что расчет. Что ты меня возьмешь и бросишь, потому что не захочешь воспитывать чужого пацана?» «Именно», — подтвердила его догадку я. «Только она просчиталась». «Просчиталась?» Камиль еще более внимательно вгляделся в меня. «Я не откажусь от тебя, потому что твой сын меня не смущает. Даже если Альбина в самом деле откажется от него, я буду любить и твоего сына тоже. Я приму его». Тренер поднял меня за руку и притянул к себе, усадив на колено. «Ты сейчас серьезно?» — спросил он, глядя в мои глаза. «Она ведь могла и не блефовать. От такой стервы чего угодно можно ожидать. Поняла, что и сына меня не удержать, а новому жениху пацан чужой не нужен, и решила избавиться от Даньки. И ты сможешь его принять?» «Конечно», — пожала я плечами. «Я немного в шоке, скажу честно, это слишком неожиданно, но мальчик не виноват в том, что так все вышло. Я не хочу, чтобы он страдал, чтобы ты страдал, да и я тоже. Тем более у нас с тобой скоро будет общий малыш. Ну куда я от себя? Люблю тебя, значит, и твоего ребенка приму. Мы заберем его, когда она скажет, не переживай. Купим дом побольше, чтобы места всем хватило. Все будет хорошо». «Боже мой, какая же ты...» Сжал он меня крепче. «Ты самая лучшая из женщин после моей матери. Я тебя никуда не отпущу, слышишь?» «Так я и не ухожу». «А я и не отпущу!» Почти уже рычал он мне в шею, заваливая на диван. Горячее тело навалилось сверху, настырные губы мучили мои, заставляя пропустить внутрь меня влажный язык. Камиль мял мои губы, мягко кусал их и язык, и это был не поцелуй, а самый настоящий маленький секс. Я и подумать не могла раньше, что поцелуй может так возбуждать. Но мои пальцы уже зарылись в его волосы, а белье прилипло к телу, и я ощущала, какое оно стало влажное. Тренер оторвался от моих губ, чтобы освободиться от свитера и футболки, открыв моему взору свое прекрасное тело с литыми мышцами, по которым я с наслаждением провела ладонями, ощутив, как эти мышцы перекатываются под моими пальцами. Камиль нетерпеливо стянул из меня пуловер и тут же потянулся к замку бюстгальтера, покрывая поцелуями шею и часть груди, что не была прикрыта тканью. Красивые кружева улетели куда-то на ковер, а мужские руки сжали сразу обе груди, оставляя на поверхности соски, чтобы ласкать их губами и языком. Он ласкал грудь так, что мне казалось еще немного, и я кончу только от этих касаний. Когда я уже изнемогала и нетерпеливо крутилась в его руках после игр языком на сосках, как он начал другую игру. Пальцами по влажной ореоле, заставляя меня разгораться желанием еще сильнее. Я помогла ему освободиться от джинсов и белья, а потом совместными усилиями мы сняли и мои. Остались обнаженные, горячие и прижимались друг к другу, словно в последний раз. Я дрожала от предвкушения чудесного секса и мечтала уже снова ощутить его толчки внутри себя, разгоняя кровь по его венам своими стонами и податливостью. Когда он растолкал коленом мои ноги, я застонала еще громче, умоляя без слов уже утолить мое желание, но он не стал входить в меня. Опустился ниже и провел языком по влажному клитору. Меня пробило словно током. Я выгнулась ему навстречу, смяв покрывало дивана в пальцах. Напряжение внизу живота все больше нарастало, пока мужской рот нежно мучил мой клитор, заставляя извиваться и кричать от удовольствия. Невыносимо было терпеть поцелуи губ на чувствительной коже, горячее дыхание, закусывание зубами нежной плоти. По бедру тонкой струйкой текла моя влага, а я сходила с ума от возбуждения и острого наслаждения. Сладкий спазм завладел всем моим телом, и я забилась в руках моего мужчины еще сильнее, но он лишь сжал мои бедра и продолжил водить языком по горячей плоти, пока я не испытала на себе всю волну удовольствия полностью. Едва я затихла, пытаясь отдышаться и вернуться в реальность, как ощутила рык возле своего уха. Он перевернул меня на живот, подняв попу и притянув к себе ближе. Влажная головка упругого члена коснулась входа во влагалище, я невольно изогнулась и издала стон нетерпения. Камиль в порыве страсти сжал пальцами волосы у самых корней и протолкнулся в меня. Каждый толчок сопровождался нашими стонами и тяжелым дыханием. Волосы довольно ощутимо натянулись, невольно заставляя меня ощущать с ним себя слабой и беспомощной, но это лишь раззадорило еще больше. Он был во мне так глубоко, насколько это было возможно. Я ощущала его в себе и на себе, каждой клеточкой своей кожи. Я принимала эти грубые ласки каждым своим нервом и эмоцией. Я отдавалась им вся, без остатка. Мечтая лишь о том, чтобы моему мужчине сейчас было так же невыносимо хорошо, как и мне. «О боже, Соня!» — шептал он мне на ухо, оттягивая мои волосы сильнее, почти до боли. Его вторая рука сминала то мою грудь, то ягодицу. «Как же хорошо! Я бы трахал тебя бесконечно!» Я даже не могла ответить ничего. Просто стонала, чтобы показать ему, насколько мне тоже с ним хорошо, и все это нравится. Да, да, боже! Толчки стали особенно глубокими. Камиль вбивался в меня до упора, пока я не ощутила, как его член пульсирует во мне. Эта пульсация вызвала и во мне новую волну оргазма. Мы кончили почти одновременно. Это просто нереальное ощущение. Он закусил мочку моего уха, наслаждаясь моментом, а я обмякла в его руках, ощущая усталость и умиротворение. «Да, это то, что я хотел», — снова шептал он мне на ухо. Легкий поцелуй лег на мою шею, а потом я ощутила шлепок по заднице. В душ, и я хочу еще. Наши влажные тела под полотенцами после душа снова упали на кровать после теплой воды. Опять сумасшедшие поцелуи до боли, терзание моих сосков, а потом Камиль поднял меня с кровати, а сам сел. «Сонь», — сказал он хриплым голосом, заставляя меня опуститься на ковер, — «поласкай меня, как тогда. Я хочу». «Тебе понравилось?» — спросила я застенчиво. — Я же ничего не умею. — Очень понравилось. Провел он пальцами по моей щеке. Ты такая сексуальная, когда делаешь это. Еще раз смущенно глянула на него и опустила глаза ниже. На крепкую грудь, твердый живот и еще ниже, в зону его паха. Член уже снова налился до отказа, готовый снова доставлять удовольствие нам обоим. Я протянула руку и обхватила пальцами ствол, наклонила голову и поцеловала горячую кожу. «М-м-м!» — застонал Камиль, и я заерзала тоже, ощутив между ног прилив возбуждения от его удовольствия. «Еще!» Я стала целовать горячую плоть ласково, чувственно, нежно, словно это не мои губы, а крылья бабочки порхали по бархатной коже. «Черт! Как ты это делаешь сексапильно?» — сказал он и подвел головку к моим губам. «Возьми, возьми его». Я послушно разомкнула губы, позволяя ему погрузить головку члена в мой рот, а затем протолкнуться глубже, удерживая мою голову. Каждый новый толчок в меня уходил от осторожного, и мне пришлось взяться за его бедра, чтобы не потерять равновесие. Мне было очень непривычно, но я старалась дать ему больше свободы и упивалась тоже его кайфом, ощущая, как по ноге опять сбежала струйка моей влаги. Камиль дошел до очень быстрого темпа, а потом резко вышел из меня, чтобы затем опрокинуть на матрас и закинуть мои ноги себе на плечи. Снова охнул от слишком резкого и глубокого проникновения в меня члена. Но тут же дискомфорт перекрыли новые волны удовольствия от глубоких толчков Камиля во мне. Мне уже не было больно от манеры тренера входить в меня. Мое тело научилось быстро адаптироваться к его страсти и вливаться в процесс. Я обнимала его плечи, притягивая горячее тело к себе ближе. Пока он вбивался в меня и целовал, даже кусал мои губы. Теперь я дошла до точки первой. Моя плоть туго сжала его член и запульсировала в сладком спазме. «Да, да, ммм». Камиль тоже кончил, изливаясь горячей спермой внутрь меня. На время мы замерли, лежа в обнимку и восстанавливая дыхание. «Как же классно, что можно кончать в тебя», — сказал он мне. Его фразы о сексе слишком откровенные и пошлые для меня. Я даже не думала, что я и Камиль вообще будем об этом говорить. Но мне это нравилось. Меня тащило то, как страстно и много он хочет меня. Я улыбалась на его слова. Это отдельный вид удовольствия. «Так правильно! Мы с тобой уже все сделали. Чего теперь вытаскивать?» Ответила я, перебирая пальцами его волосы. «Ну да». Серые глаза посмотрели на меня. «Мои. Так близко. Счастье. Вытаскивать уже поздновато».